Необычной была не только стремительность. Скорее, само впечатление необычной стремительности связывало в одно целое разрозненные действия и реакции. Исана наблюдал за происходящим, стоя справа и чуть сзади от короткого, и, спрыгнувший с койки на пол, короткий казался ему едва ли не карликом. Ноги были такими короткими, будто он полз на коленях, а руки, которые он, согнув, выставил перед грудью, будто обрывались у локтей. По сравнению с ними туловище было неимоверно длинным, плечи широкими, грудь могучей, оттопыренный зад колоссальным. Выставив вперед огромную голову, вросшую в мощные плечи, он удивительно плавно, что никак не вязалось с его переваливающейся походкой, прошел мимо штурманского стола и с потрясающим равнодушием, не обращая внимания на направленное ему в грудь ружье, развернулся и ударил Боя по лицу. Сброшенный с койки Бой быстро вскочил, не выпуская из рук ружья, и приставил его прямо к кончику носа короткого. Тот, даже не думая отводить его в сторону, вцепился в ствол зубами, как черепаха, хватающая свою добычу, и не выпускал ствола из зубов, сжатых так крепко, что вены на его короткой шее вздулись. Короткий изо всех сил стукнул Боя по затылку предметом, зажатым в его толстенной, как бревно, руке. Это были тали паруса, лежавшие у койки Боя. Стали зажатых в руке короткого, и из рассеченной головы Боя во все стороны брызнула кровь. — Коротышка, не убивай! «Не убивай Боя!» — закричал Такаки, и Бой при этих словах с воплем бросился в проход за койками. Короткий выпустил из зубов ружье, и оно упало на пол. Но стволом он, наверное, оцарапал горло и, харкнув не менее громко, чем вопил Бой, сплюнул на валявшееся на полу ружье. Еще раз сплюнув, Короткий закричал: «Не убегай!» Но Бой не думал бежать из подвала, а забился, присев на корточки в дальний угол. «Так Бой никогда не избавится от своих ран», — сказал, повернувшись к Исана Такаки, и глаза его снова налились кровью, резко выделяясь на бледном лице. «Побудем здесь, пока он не кончит выть. Ничего другого нам не остается», — сказал теперь уже мирно, тонким голосом Короткий, возвращаясь к своей койке. Все умолкли, и некоторое время в подвале раздавался лишь плач Боя. Это был печальный плач, в котором слышались и возмущение, и мольба о примирении, обращенные к своим бесчувственным товарищам. Тамакити, до этого молча наблюдавший за происходящим, вышел в проход между койками и, подобрав с пола ружье, стал тряпкой стирать с него плевки Короткого. Была ли это аккуратность специалиста, но делал он свое дело со скрупулезностью, которой не стоило просто любовь к оружию. Его лицо врезалось в память Исана, всем обликом и гладкой темной кожей теперь, на ярком свету. Тамакити был так похож на Боя, что их можно было принять за братьев. «Ружье стояло на предохранителе», — сказал он, никому не обращаясь. «Но если бы Бой это заметил и попросил научить, как снять его с предохранителя, я бы научил. Другого выхода у меня не было». Глава 8. Короткий. Бой, которого Тамакити дотащил до койки и уложил, погасив горевшую над ней лампочку, то стонал, то засыпал ненадолго, то прислушивался к тому, что происходит, стараясь подавить стоны. Исана и все остальные задержались в подвале не для того, чтобы ухаживать за ним, а чтобы, дождавшись темноты, перетащить Боя, снова получившего ранение, в убежище. Выйти вчетвером из тайника, чтобы поесть, они тоже не могли. Их удерживали стоны Боя, больше всего боявшегося, что его бросят одного. У самого же Исана не было ни малейшей охоты расставаться с Такаки и его товарищами, и одному возвращаться в убежище. Он прекрасно представлял себе, что сложный водный путь, каким они прибыли сюда, проделать без провожатого, да еще в темноте, ему не под силу. В то время он еще думал, что выбраться из тайника свободных мореплавателей можно лишь на лодке. И тем не менее остался он не только по этой, так сказать, негативной причине. И Сана, и Короткий, возбужденные насилием, хотя и молчали некоторое время, но готовы были заговорить. И действительно начали болтать без умолку. Другое дело Такаки. В отличие от настороженно молчавшего Тамакити, он без сопротивления окунулся в атмосферу болтовни. Но, вспоминая позже эту беседу, Исана обратил внимание, что участвовал в ней Такаки, лишь поддакивая говорившему, либо вставляя какое-нибудь насмешливое замечание. Безысходность и ужас этой беседы восстановлены Исана в памяти, странным образом, естественно, сочетались с подтруниванием и насмешками Такаки, с тонами боя, в которых слышалась боль, смешанная с гневом, и настороженным молчанием Тамакити. Исана сидел на буе, вместо стула, поставленном у штурманского стола, спиной к бою, лицом к койкам, на одной из которых лежал навзничь Такаки, на другой, двухъярусной, внизу, сидел Короткий, а наверху лежал Тамакити. «Примкни, Исана, к Союзу свободных мореплавателей, ему бы тоже выделили койку, но он предпочел не садиться на нее, так как стеснялся избитого боя». К Такаки, лежавшему на койке, Исана испытывала смутное чувство близости, и благодаря его рассказу о китовом дереве, и благодаря тому, что он защищал его перед боем, и иронические восклицания Такаки и тихие смешки совсем его не раздражали. Однако ему так и не удалось растопить настороженность двух человек, находившихся в подвале и не возражавших против убийства, замысленного боем, по-прежнему молчавшего Тамакити и Короткого, хотя и рассказывающего свою историю, но физически и психологически отгороженного какой-то непостижимой стеной. Исана казалось, что Такаки, его старый приятель, обеспокоили лишь Тамакити, который, лежа на койке, старательно начищал ружье, и Короткий, с головой окунувшийся в свой рассказ. Исана и Короткий беседовали, сидя в полоборота друг к другу, и если бы неожиданно раздался выстрел сигнальной пушки, возвещающий нечто чрезвычайно важное, то не исключено, что они пробежали бы один мимо другого в противоположные стороны. Но второй выстрел сигнальной пушки, подобный вспышке электрического разряда, взорвавшегося в нервных клетках мозга в глубине черепной коробки, несомненно, заставил бы их резко изменить направление бега. И, побледнев от злобы и страха, с ненавистью уставиться друг на друга. В напряжении, рождавшем подобное предчувствие, Исана и Короткий, сидя в полоборота, вели беседу, при которой тихо посмеивавшийся Такаки и молчавший Тамакити лишь присутствовали. В этом подвале, кубрике корабля, мчащего по призрачному морю свою команду, Исана подверг себя долгой исповеди, какой не предавался еще никогда в жизни, предназначая ее, разумеется, душам деревьев и душам китов, предназначая ее ушам дзина. Уже поселившись в убежище и вынужденный время от времени выходить наружу, Исана нередко пил водку, чтобы сбросить усталость. И, возвращаясь в убежище, распаленный алкоголем, писал обличительные письма своим прежним знакомым и приятелям. Писал как человек, укрывшийся от мира, уверенный, что обращается ко всем людям вообще, поскольку не существовало человека, который не был бы достоин осуждения.